Друзья, всем привет! У меня поспел новый ролик. Недавно я ехал в машине, по радио шла реклама какого-то БАДа. Название препарата не буду называть, дабы не рекламировать. Но это средство от похудения. В общем, я решил позвонить, узнать, скажем так, как оно работает, помогает оно во всех случаях или не во всех. В общем, долго не буду объяснять, о чем я говорил в телефонном разговоре с представителем конторы, который продает это средство. Сейчас вы сами все услышите. Давайте им позвоним. Национальный центр здоровья. Елена, здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте, Елена. Да, я вот накануне услышал рекламу по радио о средстве для похудения у вас. Передачу слушали. Вас интересует суперфигура? Ну, суперфигуру бы, конечно, хотелось, но с моим телосложением, вряд ли. Продукт называется суперфигура, если вас интересует для снижения веса. Также есть другие продукты. Номер телефона свой продиктуйте, специалист вам перезвонит. Звонок будет завтра утром, 9 часов утра по московскому времени. Пожалуйста, номер. 8-908-41-75. Как вас зовут? Меня зовут Андрей. Андрей, очень приятно. Из какого города? С города Воронежа. А по какому радио слушали нашу передачу? Радио Шансон, Комсомольская правда. Не помните? Я, к сожалению, не помню. Я что-то ехал по дороге, щелкал там все подряд. Сегодня слушали? Нет, дня 3 назад. А радио дачи слушаете? Во-во-во-во, точно, радио дачи. Все, спасибо, Андрей, вам перезвонят завтра. Всего доброго, спасибо за звонок. До свидания. До свидания. Алло. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Я звоню вам из Национального центра здоровья. Вы вчера к нам обращались по комплексу суперфигуры. Сейчас удобно вам общаться? Да, удобно. Хорошо. Вы для себя интересовались, Андрей? Да, для себя. Для себя. Сколько лет вам? 29. Какой у вас рост и какой вес? Рост 1,80 м, вес 160. Давно набрали, Андрей? Да как-то вот, не знаю, может, с лет с 15 начал вот эти Макдональдсы, всякое вот это. Значит, после 15 лет. Я понял. А вообще уже как-то пробовали сбрасывать вес? Да как-то пробовал что-то ходить, но бегать не получается. Ходить утром. Ну, походишь, придешь домой, опять давай есть. Чувство голода. Ну, ходить тут с вашим весом тоже проблема, потому что идет очень большая нагрузка на суставы. Понимаете, что... Ну, конечно, но я так аккуратненько, плавненько. Плавненько, но все равно. Андрей, а препараты какие-либо принимали вообще? Да, нет, скажем так, ничего особенного я не принимал. Я как-то обращался к диетологу, какие-то там она мне назначала диеты, что-то, но ничего не получается у меня. Ем по 2 килограмма пищи за присест. То есть вы, как скажем, такое вот кушаете, наесться не можете, да? Наедаюсь, но, грубо говоря, проходит там 2-3 часа, пойду прогуляюсь, думаю, немножко, чтобы это разогнать все это дело, и опять прихожу, опять голодный, опять есть охота. Опять начинаете. Да. Скажите, пожалуйста, печень вообще проверяли вы? Давно проверяли? Да и что-то я и не проверял ее, наверное. Не проверяли сахар? Нет, ничего не проверял. Не ходили никогда к врачам, да? А очищением вообще организма занимались когда-либо? Да как-то я пробовал какой-то народный рецепт, я уж не помню. Травы какие-то заварил там у бабульки, купил на рынке. Прокристался с них и толку никакого. Вот именно, смотрите, что такое именно правильное очищение организма. Во-первых, да, похудеть капсулы, они идут на сжигание точечного жира. Ну, это ваши капсулы какие-то? Да, это точечное сжигание жира. Но вам в любом случае нужно очистить кишечник. Что такое очистить кишечник? Это не так, как вы вот выпили травки и, как вы говорите, сходили в туалет, на этом все закончилось. То есть у вас вышло то, что вы покушали. Вот и все. А очистить кишечник – это вывести каловые завалы из кишечника. Их там бывает, я вам хочу сказать, до 30 килограмм. И вот это вот тут уже начинается проблема. То есть чем больше вы еще кушаете, да, вы ходите в туалет. Проблемы вообще бывают с кишечником? Запоры бывают? Я один раз прочищал себе кишечник, знаете, как сделал. Обычная клизма не подошла, она маленькая для меня. Я взял грелку. И на грелку там накрутил от клизмы вот эту штуку, и целую грелку закачал, и потом еще раз закачал, и, не знаю, вылилось все, и все. Ну, у вас вот вылилось, вот именно, что вы говорите, вылилось, и все. Каловые завалы, они так просто не выходят. Их нужно постепенно вычищать. То есть, вот, если слышали, вы водорослевая продукция есть. Вычищать каким-то скребком вычищать? Или? Боже упаси, нет. Вот я вам объясняю. Есть водорослевая продукция, это натуральная продукция, в банках идет. Называется Филорис. Вот она чистит, именно она идет для прочистки и для восстановления работы желудочно-кишечного тракта. То есть она мягкая, не то, что вы будете бегать в туалет, а она мягкая именно вычищает кишечник и выводит вот эти каловые завалы постепенно. То есть это видно, когда вы ходите в туалет. Он может шариками выходить, вот такой вот. Вот это именно идут вот эти каловые завалы. Шариками то как у козы, что ли, вот такими? Наподобие. Да, потому что, ну, представьте, они за сколько лет, они спрессованные там, все там спрессовано. А они как там спрессованы? Они там прилипли к стенке, что ли? Они на стенке именно кишечника. То есть кишка, она идет по спирали, 24 метра, она идет по спирали. И вот именно где вот эти все повороты, вот там вот в основном вот это и остается, вот эти каловые завалы. И я действительно говорю, что выходит их до 30 килограмм веса человек может терять. То есть вам в любом случае нужно в комплексе все это делать. И чистить кишечник, и сжигать жир. Здесь уже пойдет работа в комплексе. То есть, что делает именно суперфигура? Даже если вы и пробовали какие-то, вот, скажем, там препараты, может, пробовали, может, нет, но вы в основном, да, то клизмы, то еще что-то. Ну, я в основном, да, какими-то механическими, и травки пробовал, и так двигаться как-то, так, чтобы какие-то препараты, я ничего не пробовал. Вот, смотрите, но у нас есть какие препараты? Есть слимы, это которые направлены на расслабление. Сливы тоже я съел, раз был понос. Андрей, нет, не сливы, а слим, турбослим, слимы, которые все на слим заканчиваются препараты, они все идут. Турбослим, слышали когда-нибудь? Нет, я подумал, не сливы говорите. Нет, я не сливы вам говорю. Турбослим – это препарат, который идет на расслабление кишечника. То есть то, что вы скушали, сходили в туалет. Есть препараты, которые идут на сжигание мышечной массы. То есть вроде вы объем теряете, но вот этот тугоплавкий жир, он так и остается, потому что он идет поверх мышечной массы. То есть сжигается мышечная масса, люди иногда зарабатывают инфаркты. Есть такое, да, противопоказания есть. Наш комплекс, чем хорошо, он именно разработан на точечное сжигание жира. Это живот, талия и бедра. А он будет сгорать сам, когда препарат применяю, или это надо физнагрузки? Да. Не надо физнагрузки? Нет, здесь же почему идет, что без нагрузок физических, без диет, именно чтобы сжигался жир. То есть, что происходит? Основной состав это идет гуарана. Люди знают, кто этим занимается, они знают, что гуарана – это мощнейший жиросжигатель. То есть она в первую очередь выжигает жир из жировой клеточки, затем расщепляет саму жировую клетку на белки и углеводы, выводит ее из организма. И при этом блокирует работу белковых ферментов, которые именно идут на откладывание вот этого тугоплавкого жира. Поэтому у комплекса идет пролонгация 7-9 лет, то есть вес не набирается. Вот это важное. Но здесь хочу сказать, что в первую очередь будут уходить объемы. То есть будет уходить легкий жир. Потом жопа отвиснет, наверное, да, когда жир уйдет. Слушайте дальше. Вот смотрите, 74% это гуарана, а 26% это содержится вытяжка из трех цитрусовых: апельсин, красный апельсин и грейпфрут. они идут на эластичность кожи, чтобы по мере похудения, вот как вы говорите, у вас не обвисала попа ваша, здесь оно подтягивается. У нас у женщин, конечно, уходит даже целлюлит. Это получается, что жир уйдет, и кожа тоже втянется? Да, кожа она становится эластичной, и она подтягивается. Угу. Вот здесь нужно отслеживать, чтобы не уходило больше 2 кг в неделю. Вот если уходит 2 кг или чуть меньше, вот здесь вот кожа успевает подтягиваться. А больше... как же я отслежу это? А ваших весов нет? Есть, но я иногда в туалет схожу, там 3 кг полунитаза, и тут непонятно будет, то ли я в туалет сходил. Нет, смотрите, здесь не нужно каждый день обмериваться и взвешиваться. Значит, перед началом курса, встали вы там утром, сделали все свои процедуры, обмерили, там живот, самые проблемные зоны, и взвесились. Угу. Все. Потом неделю принимаете комплекс, в конце недели, как мы вот с вами созвонились, там договорились созвониться, также утром встали, сделали свои процедуры все, взвесились, обмерились. Вот это так происходит. Каждый день не нужно на весы прыгать, я говорю, не нужно каждый день становиться на весы. Но вам нужно вот именно все это делать в комплексе и чистить ваш организм, а он у вас зашлакован, ой-ой-ой, сами понимаете. И именно сжигать... Не понимаете? Нет. Смотрите, ну, тогда помимо бургера. Того, что... Нет, каловый зал, это и есть зашлакованность организма. А помимо этого, еще что происходит? Клетки печени забиваются тоже вот этой жировой прослойкой. Жировой сеткой не берутся. Они все органы берутся. Но самое худшее то, что печень. И вот вместо того, чтобы... Вот есть у нас в продуктах во всех. В продуктах есть какие-то полезные там микро-макроэлементы, витамины. И они обычно, вот когда печень чистенькая, хорошая, они обычно идут на, скажем, там и калий, магнит, на сердце, кальций, фосфор, калий, на суставы. А здесь, когда клеточки печени забиты жиром, вот это все идет белковыми ферментами в этот тугоплавкий жир откладывается. То даже если люди, вот смотрите, занимаются диетой и спортом, у них это, если ведут такой образ жизни, то есть диета, они выводят воду, сжигают жир, и плюс спортом, и в это место, в эту клеточку забивается мышечная масса. То есть, в принципе, по объемам они не теряют, они просто у них уходит жир. Но только они чуть бросают, то же самое все возвращается. Здесь же именно за счет того, что нет жировой клеточки, ферменты заблокированы, вес держится. А вот этот препарат ваш, он как-то влияет, ну, на то, что как в туалет ходишь, там частота увеличится или уменьшится? Нет, нет. В суперфигура она именно идет на сжигание жира. Вы не бегаете в туалет. У вас идет. Единственное, что принимается он одна капсула утром, одна капсула в обед. На ночь он не принимается, потому что организм будет черпать энергию именно за счет сжигания жира. Вы будете себя бодрее немножко чувствовать. Поэтому на ночь он не пьется, только утром и вечером. И вот что я вам говорила, пилорис для очищения, здесь тоже вы не будете бегать в туалет. Вы нормально будете ходить в туалет, но у вас будут выходить вот эти каловые завалы. А у меня раз вышли, знаете, эти завалы, я в Макдональдсе поел и пошел, а что-то переборщил и до туалета не добежал по дороге, обосрался. И вот неприятно было, что и в маршрутке ехало, воняло все там, поэтому не хотелось бы, чтобы еще раз такое произошло. Ну, это у вас желудочная железа дала сбой, я вам хочу сказать. Вы перегрузили, печень и так у вас, и еще плюс желудочная железа. Вот это и дает такой эффект. Поэтому здесь, да, не будет ослабления кишечника, у вас вы просто будете нормально ходить в туалет, положено вас будут выходить, плюс к тому, что вы ходите в туалет, еще будут выходить эти каловые завалы. Ну, может, там просто салат какой был не свежий, потому что один раз такое было, может, там очень не связано. Плюс то, что может переели, желудочная железа. Ну, переел-то да, но я обычно съедаю так 7-8 гамбургеров и там, ну, может быть, картошки фри пару порции и салатик. А, как обычно, у меня стандартный, в принципе, набор. А это что-то странно. Я съел, вроде бы и не переел, как обычно. Может, ну, что-то действительно не свежее было. Может, не свежее было, поэтому так и в автобусе там было очень неудобно. Все смотрели какими-то салфетками, там даже эти водитель мне эту билетную ленту дал, тоже я там пытался что-то сделать. Эти билеты, знаете, висят на этом. Я поняла. Похоже на бумагу туалетную. Я поняла. Ну и это вообще, он по почте вы мне пришлете? Нет, у нас есть региональные представители в каждом крупном городе. У нас есть региональные представители. Поэтому сначала с вами связывается финансовый отдел, подтверждает ваши данные, чтобы центрально составить акт передачи. А сколько она стоит, эта штука? Значит, вот смотрите, вот если курсовой программой брать, вот комплекс суперфигуры, это 3 месяца, и плюс, вот как я вам говорил, пилорис еще на 3 месяца, вот если в курсе брать, вот эта программа будет стоить 36 тысяч полностью. Это и пилорис? То. Пилорис, да, пилорис и суперфигура. Пилорис. Да. Это вот в комплексе. То есть это на 3 месяца приема полностью. И что, я 80 кг буду весить через 3 месяца? Смотрите, нет, Андрей, здесь по поводу 80 нам надо будет знать, сколько у вас действительно реально каловых завалов. А как это мне просчитать? Это надо. Мы будем взвешиваться. Мы с вами один раз в неделю будем взвешиваться. Да, в это любом я понял. Случае. Но это как понять? Может, это жир уйдет, а не вот это, что там набралось. Вы будете видеть. Там, я вам говорю, там не просто так, как вы ходите, в туалет, там совсем другое выходит из кишечника. А. У вас легче, вы себя будете, во-первых, легче чувствовать, пойдет облегчение на организм. Во-вторых, когда начинает чиститься печень и запускаются нормальные обменные процессы в организме, у вас прекращаются вечерние перекусы. То есть у вас уже нет такой тяги кушать. Вот еще в чем, понимаете, а хорошо. А препарат, он давно вообще вот так вот появился? Ну, вообще в Германии этот завод 49-го года. А у нас тут много людей? Мы работаем, мы лет 7 уже работаем, да, с этим. Кто пробовал? Результаты есть у всех. У всех есть результаты. Это однозначно, да, однозначно. А что же не советуют врачи, диетологи? А скажите, вот почему у нас вот от простатита мужчин лечат препаратами с 57-го года, которые не помогают, но их не лечат. Я вам просто в пример говорю. А про нормальные, которые, скажем так, действительно восстановления, они не знают, потому что у нас врачи зависят от аптек. Вот что в аптеках, то они должны и продавать. Их этому учили. Вашего в аптеке не купить, да? Нет, мы работаем с этим, мы работаем напрямую от производителя. У нас 15 стран. Есть препарат. Да, естественно, у нас 15 стран, с которыми мы работаем. Поэтому прежде чем что-то в России, скажем так, продавать, все комплексы проходят клинические испытания от 3 до 4 лет в России. После этого выдается свидетельство государственной регистрации, которое вам привозят вместе с всеми документами. Мы работаем с 2002 года, наша организация вообще работает. Поэтому все юридические отделы, все это у нас 2002 года? Да, да. А это больше 7 лет. Вы же сказали 7 лет. Нет, давайте не путать. Вы мне сказали, как давно комплекс суперфигура. Я вам сказала, 7 лет примерно. А центр наш работает с 2002 года. А до этого какой-то другой препарат у вас был, да? Ну, у нас очень много, у нас очень большая сфера, это не только на похудение. Понял. Да. Это вообще как? Это БАД? Это БАД, естественно, конечно. А что такое БАД? БАД — это органика. Только она должна быть правильно подобрана. Вот если правильно подобраны компоненты, они дают эффект. Или если компоненты вот есть, как БАД, тоже сам валерьянка, тоже она БАД, скажем так, 100% БАД. Так же, как вот начинают вывозить, там, продавать каменное масло, еще так и ерунду разную. Вот это вот БАД, конечно, страшный. А когда правильно подобраны компоненты, тогда они дают эффект. Вот только так. А вот это вот вы сказали, для подтяжки вот эти цитрусовые. А если я буду вот это, может быть, мне их дешевле будет покупать в естественном виде, цитрусовые? Нет, там же только витамины идут. Там идет вытяжка именно витамины, которые идут на эластичность кожи. Там же не то, что цитрусовый вам сок выдавили туда. Там витамины, там идет вот именно вытяжки все. Почему и гуарана, то есть не засовывают вам плод гуарана, а берут только вытяжку из плода гуарана, которая идет на сжигание жира. Вот в чем разница, понимаете? Да, вы да, можете да. две этих цитрусовых там обмазаться, или выпить их, или съесть, но эффекта-то не будет все равно. А может быть, просто корки вот апельсиновые примотать там к попе пластырем? Нет? Андрей, ну, нет, конечно. Нет. Надо внутрь что, принимать, да? Естественно, конечно. Корка изнутри все это все и чистится, и печень, и все. Угу. Печень у вас очистится, у вас клеточки печени очистятся именно от жира. От жира. Да, да. Понимаете? Да. Запустится работа организма, нормализуется обмен веществ. Вот это и разница. Понимаете? Ну да, понимаю. Ну конечно, хотелось бы сбросить вот. Супер. А если... суперфигура у меня будет, вот как там вы говорите, или это просто. Естественно. Нет, у вас будет суперфигура. А, так почему же идет? А вы спрашиваете, будет у вас суперфигура? Здесь почему название идет, что помимо того, что сжигается жир, еще и подтягивается кожа, то есть делается фигура. Но это вообще получается без нагрузок вот не надо будет никаких, да? Вот я просто пью и все, и сам подтягивается живот, и задница, и все. Там сжигается жир, да, сжигается жир и подтягивается кожа. Что же люди там мучаются на этих тренажерах все, блин, купил вот это, да и все. Я обязательно надо брать. Тренажер, это если на тренажере, скажем так, с утра до вечера, плюс диета, тогда еще какой-то будет результат. Ну, а это пьешь вот эти две капсулы и все. И через сколько время я приду к результату? Через курс 3 месяца? Все будет нет, нормально? Смотрите, вы первые 2 недели вы будете сильно терять в объемах. Вы говорите, надо 2 килограмма максимум. Ну, объемы, я вам говорю, про объемы, не про килограммы, я говорю, про объемы, угу. Андрей, легкий жир, это объемы, угу. Вот они будут, сразу резко нельзя, просто когда больше 2 килограмм в неделю, это стресс идет я для организма понял, тоже, понял. Поэтому все это нужно делать постепенно, вы же набирали тоже не сразу, не за один день, да не нет, за один конечно, день. Я вот все долго, да. Поэтому для того, чтобы все это убрать, нужно все вычистить организм, нужно убрать этот жир, все это тоже все это делается постепенно. Но это нужно делать. Угу. Давление у вас как, Андрей, вообще? Ну, давление как-то вот бывает иногда, там 150 на 95, я думаю, сюда. Вот ну, представьте, это когда начинаешь физ нагрузку, а так, когда сидишь там на нет. диване. Нет, Андрей, вы давление вообще каждый день берете? Нет. Нет, поэтому вы не знаете, какое оно у вас, когда вы сидите на диване. А давление от чего зависит? Вот вы смотрите, опять же, печень у нас идет фабрика крови. Она очищает кровь и дает уже в сосуды чистую кровь, угу. насыщенную кислородом. Но когда печень забита, кровь идет, скажем так, ну, по-простому грязная, это шлаки, токсины, которые идут извне все. Они все идут на сосуды. Сосуды лопают, начинают кладать холестериновая бляшка. Плюс ваши гамбургеры тоже дают бляшечки эти. Вот здесь забивают на сосуды, и кровь уже не может идти нормально. Поэтому идет давление. Плюс идет нарушение стенок сосуда. Это нарушение кровообращения. Это уже для мозга плохо. Потому что мозг не получает полноценное питание кислород. Вот в чем дело. И когда вы будете все это принимать, все у вас будет восстановлено, вы по себе это все будете чувствовать. Я вот живот большой, вот если сейчас смотрю, там не вижу ничего, что ниже. Ну понятно. А потом, когда похудею, там же вот какой-то парень, помню, по телевизору похудел, у него там отвисло и тоже сверху все прикрыло. А потому у меня что не я будет говорю, такого, да? Нет, это когда худеют, вот именно, да, там на диетах сидят и так далее и тому подобное. Здесь же вот именно за счет того, что вы будете и сжигаться жир, и подтягиваться кожа, вот этого обвисания не будет. Я вас понял. 36 000 на 3 месяца, да? Да, да. Да, а да, это помню. Даете, что поможет какую-то? Вы не с другой планеты, Андрей. Не даем, да? Не... Нет, я говорю, вы не с другой планеты, поэтому всем людям помогает, естественно, и вам поможет. Понятно. Это однозначно. Угу. Поэтому я не думаю, что какое-то у вас другое внутренности и так далее. Тому ну, гарантий никаких не даете, просто вот уверены точно. У нас гарантии вообще дают всегда только на бытовую технику. Давайте с этого начнем. У нас мы идем на восстановление организма. А если вот я похудею, а кожа отвиснет? Да не отвиснет она. Как она отвиснет у вас? Ну, как он у знакомого, жопа отвисла, он ходит. Ну, от чего она? Потому что он, ну, сидел пусть на диете, да? Ну, да. Ну и все, на этом все закончилось. Ну, вот даже я не хочу, фитнес-клуб, а почему? Ну, я очень говорю, что фитнес-клуб, это же когда люди... Гарантия, что жопа не отвиснет. А не отвисает. Я вам говорю, если не будет уходить больше 2 килограмм, ничего отвисать но не будет. Но я хотел бы, чтобы документально подтвердить, когда приобрету. А что подтвердить? У вас будет 2 акта передачи. Нет, что там будет написано, что гарантируем, что жопа не отвиснет. Вот как то это такое. Ну, это вы можете документировать. Нет? Ну, вы же понимаете, вы взрослый человек. Ну, как это? Не, ну просто тут словами тоже можно много чего сказать. А я сейчас похудею, жопа будет висеть. И я лучше буду уж толстым, чем жопа будет висеть. Андрей, определяться вам. Я вам вот донесла до вас, что подтягивается. Не получится, да? По мере похудения... Ну, не получается, ни у кого не получится, почему у вас должно это получиться, я ничего не могу понять. Да, ну, переливаю, просто вводите в положение тоже. Я понимаю. Конечно. Я понимаю, что вы переживаете. Ну, конечно, с таким весом вы молодой человек, вам нужно это убирать. Да, поэтому... В любом случае, пока вы не начнете принимать, вы ни в чем не убедитесь. Вам бесполезно что-либо доказывать, там позвоните Марии Ивановне, расскажите Андрею, как у вас потянулась кожа, как у вас ушел целлюлит во время похудения. Ну, понятно. Правильно? Вы скажете, где вы взяли эту Марию Ивановну? Вот и все, на это наш разговор закончится. Давайте, знаете как тогда, коль вы гарантии не даете, что не отвиснет, я поищу отзывы в интернете, почитаю отзывы о вашем препарате и свяжемся через день, хорошо? Хорошо. Вот у вас высветился телефон, звоните на него. Да, все, спасибо большое. Всего доброго. Ну, мое мнение по вышесказанному следующее. Я все-таки считаю, что этот препарат весьма сомнителен, потому что как панацея, да, не требуется никаких дорогостоящих диет там, да, на каких-то особенных продуктах, не требуется никаких вмешательств для подтяжки. В общем, выпил препарат и похудел. Тем более человеку, имеющий 160 килограмм, ох, это весьма-весьма сомнительно. В общем, никому я бы не рекомендовал бы, конечно, связываться с такими вот препаратами, которые стоят 36 тысяч. Но это все-таки дело выбора каждого человека. Но это все весьма сомнительно. Надеюсь, вам понравился ролик. Спасибо за просмотр. Всем пока, всем мир.